Спустя еще 10 минут на моем столе лежало два десятка разнообразных устройств, а начальник службы безопасности угрюмо выслушивал разнос от моих личных телохранителей. Он понял. Пусть идет. Нужно проверять весь замок. Когда Фири начал повторять ранее сказанное по второму кругу, я решила вмешаться. По сути, это не только его вина, но и наша расслабленность, если уж на то пошло. Хотя я и не снимаю с него ответственности, дождавшись, пока боевик покинет помещение, я перевела взгляд на телохранителя. Работу с инвалидами еще не закончили. Травмы излечены. Начальные стадии трансформы в охотников проведены. Знания передаем, в трансе, но практики у них практически не было. Добавьте к ним пару десятков тех, кого делают биотиками. И магов подберите, из числа тех, кто нам подходит, но кого хотели использовать на континенте. Вы решили изменить план. Нужно будет гасить зачатки конфликтов. Наш гость практически открытым текстом заявил, что в России, да и не только в ней, целая подпольная организация тех, кто желает крови. Пока был статут, они сидели молча, хоть и скрипели зубами, но на открытые действия не шли. Ну разве что Гриндевальда поддержали. Но и там тоже далеко не все вылезли на свет. Сейчас они вновь набрали силу и готовы мстить всем тем, кого они обвинят в произошедшем в начале века. Да и не только там. Плюс, добавь к этому тех, кто просто решит воспользоваться шансом, на всякое. Вот пусть наши агенты и начинают формировать противовесы одним, и другим, и третьим. Как раз потянут время до того момента, когда сюда придут легионы полых и прочее. Зачем вам беспокоиться о людях? Пусть режут друг друга, нам же лучше. Верхушка меня и не волнует. Пусть режут. Но вот рабочие и селяне мне нужны, и средняя прослойка общества, под которой я подразумеваю инженеров, чиновников и руководителей заводов да фабрик. Это нам нужно для нашего же выживания. Либо же все общество скатится в угар гражданской войны, в ходе которой страдать будут в первую очередь как раз таки те, кого здесь именуют интеллигенцией. Если тебя интересуют подробные выкладки, то обратись к аналитикам. Я сама не в восторге от говорунов, но среди них хватает тех, кто продвигает науку, или просто имеет ум для работы и развития в нужных для меня областях. Нам нужно потянуть время, не более полугода, так что наши посланцы справятся. Более вдумчиво копаться мы уже будем потом, когда мир окончательно изменится и мы решим хотя бы часть настоящих проблем. С тем же Фламилем, я имею в виду, первые 17 отрядов будут заброшены на этой неделе, затем еще два десятка. И уже вокруг них начнет формироваться будущая оппозиция. Для всех и вся. Из самого начала их никто не станет осаживать, так как все сейчас замерли в подобии нейтралитета и на серьезные действия никто идти не захочет. Потери. И очень большие потери, если учесть то, что все друг за другом наблюдают и воспользуются любой возможностью. В той же России, она же СССР, только-только закончены боевые действия против тех, кто решился на открытое противодействие ставленникам Александра. Центральная Европа забита беженцами и там тоже идет велотекущая гражданская война. Нет, никто происходящее там так не называет, но суть остается именно такой. Ну вот и мои ставленники медленно, не торопясь, но станут весомой силой. И это позволит мне в дальнейшем сделать пару лишних ходов в той игре, которая начнется после смерти Фламиля. Бойцы подобраны такие, которые уж точно на диалог с нынешней властью не пойдут, по крайней мере в ближайшей перспективе, и тем самым оттянут на себя какое-то количество оппонентов, а это в свою очередь заставит еще кого-нибудь дернуться, что приведет к ответным действиям уже их противников. Даже если кого-либо из них возьмут живьем, то на меня выйти они не смогут, догадываться будут, а вот фактов у них не будет. Меня никто не видел, Фири с ними работали под маскировкой, а знания, которые им даются, вполне себе можно найти. Трудно, да, но можно, если постараться. И ждать. Ждать, пока мои противники сообразят, что происходит, но вот уже ответить они не сумеют. Пускать слухи, ликвидировать наиболее опасные фигуры, из числа тех, кого могли достать мои агенты, и готовиться к собственным действиям. Повторять то, что произошло в том монастыре, где я надеялась схватить Дамблдора, желания не было. Слишком уж мой оппонент был информирован. Я же про него, или них, ничего по сути и не знала. В особенности, их цели. Поэтому буду спокойно копить силы и потом приду к Фламилю, а уж там наверняка окажется много кто и помимо него. Именно поэтому я загрузила работой 3 алхимических лаборатории, где работали фири, своими заказами. Все же особенности физиологии дивных играли свою роль, и к этой науке искусству имели склонность далеко не все из них. Но мне хватало, да и время пока еще было. Но часть персонала пришлось набирать из обычных магов, а то и вообще обычных людей-ученых, прошедших трансформу, само собой, но изначально обычных. Другие дивные осторожно готовили наемников на африканских и южноамериканских базах. В лоб их не пошлешь, но оттянуть часть сил смогут. Я не строила иллюзий. Меня будут встречать далеко не новобранцы или кое-как обученные авроры, которые и боевиков Вальдемарта не впечатляли, не говоря уже про кого-то более опасного. Поэтому еще одна часть фири, из числа более-менее вменяемых в этом вопросе, занимались гулями, вернее тем, что создавали их. Тут нужно уточнить, что сами по себе дивные были в таких же взаимоотношениях с вампирами и их младшими собратьями-гулями, как и кошки с собаками. То есть, случаи мирного сосуществования все же бывали, но в основе своей, при встрече, они друг друга резали. Однако мне удалось найти тех, кто согласился заняться не самой приятной работой, и уже свыше 400 полуживотных ждало своего часа. За оставшееся время еще примерно столько же, а то и больше, этих недовампиров получить получится. Основной проблемой, из-за которой их столь мало удалось создать, было то, что низшие существа на подсознательном уровне подчинялись высшим. То есть, если нас встретит хотя бы один полноценный вампир, то гули могли бы и обернуться против нас самих. Вот и пришлось тратить время, но зато существа в конечном итоге получили подобие иммунитета против зова своих сородичей. Только вот и нам они толком не подчинялись, из-за чего получились одноразовым оружием, даже если их и не уничтожат наши противники. Правда, на такое я не особо рассчитывала, но мало ли. Были еще и мои личи, парочка которых все же сумела уцелеть и теперь медленно набирались сил. Правда, их-то я точно не собиралась посылать в первых рядах, так как их преданность сомнению не подлежала. Один из них, сумевший сохранить человеческий облик, занимался наймом наемников, но пока что держал их на южноамериканском континенте. Там хватало мест, где можно было сбить разношерстную массу в подобие нормальной армии, да заодно и приучить их работать вместе с питомцами лича. Но про этот резерв не знал вообще никто, на что я надеялась, поэтому если уж все пойдет по наихудшему сценарию, то, что придет мне на выручку, сумеет удивить любого. Правда, мелькала мысль, что мой противник знает о том, что у меня припасено, из-за чего я и пыталась усилить основную часть своего ударного кулака. Правда, проблема была еще и с тем, что последствия падения кораблей зергов привело к тому, что в той Франции, да и в других странах, появилась целая куча проповедников. Одни призывали к войне во имя Христа, другие во славу Аллаха, третьи косились в сторону магов, а четвертые вообще не пойми чего хотели, но начавшие вылезать из подполья волшебники резко сдали назад. Нет, не до конца, да и обливеев с другими чарами никто не отменял. Но общая тенденция настораживала. Я и не ожидала, что будет легко, просто было непонятно, стоит ли за ними кто-то или же они все поголовно обычные фанатики и контроля за ними никакого нет. Если последнее, то мне было плевать, а вот если нет, то я рисковала получить целую кучу вроде как и не слишком опасных, но все же солдат, желающих помешать моим планам. Да и как сказать не опасных. Даже полный неуч в нынешние времена способен нажать на спусковой крючок и нашпиговать меня свинцом. А если их будет 100? 1000? Так что этот вопрос меня волновал весьма сильно, так как если за ними все же кто-то стоит, да еще и понимающий, как правильно использовать имеющийся ресурс, то прорываться я буду по пояс в крови. И волновало меня не количество тех, кого мне потребуется уничтожить, а последствия. Вот и приходилось еще и туда направлять своих бойцов, чтобы они хоть что-нибудь да выяснили. А резервы у меня не бесконечные. Правда, мои посланники не только на разведку посланы были, но и искали тех, кого можно использовать в качестве ответного хода. Благо, что хватало тех, кто был готов защищать кого угодно от чего угодно, даже если их об этом и не просили. Даже тех же преступников, чья вина была видна и абсолютно не понимающему в юриспруденции. Ну, раз уж такие были, то глупо было бы их не привлечь к решению моей проблемы. Нет, не в качестве пехотинца, а в качестве того или тех, кто будет перекрикивать проповедников истинной веры и прочих. Можно, конечно, еще взять некоторое количество бойцов у Гриндевальда, но тогда был риск, что этим может воспользоваться кто-то, кому глубоко плевать на Фламеля и то, что последний защищает, зато не плевать на экс-темного лорда Европы. И что для меня важнее, снимать печать, чтобы духи получили проход на землю, нужно получить в конечном итоге лояльный по отношению ко мне континент с мощным государством во главе с Геллертом, тоже важно. Так что, что-то я возможно и возьму, но слишком мало, чтобы не дать сильных козырей именно противникам самого темного мага. Ну и конечно же Александр, который сейчас настолько забил на происходящее на земле, что у меня начали совсем уж нехорошие мысли мелькать. Но с другой стороны, он получил то, что ему было нужно и теперь позволял мне получить свое. Его агенты продолжали вывозить людей, просто объемы снизились, а в остальном он банально мне не мешал. Или делал вид, что не мешает, не знаю. Главное, чтобы боевиков выделил, когда я попрошу, а там посмотрим. Мне в любом случае сейчас просто не разорваться, чтобы еще и на него отвлекать существенную часть имеющихся у меня ресурсов. Да и не считала я его врагом, как таковым, если уж на то пошло. Ну были у него свои цели, так с чего они должны быть противоположными моим. Пока что все свидетельствовало о том, что зла он мне не желает. Что же до того, что это может измениться, так далеко не факт, что по его вине. Вполне возможно, что это будет моя вина. Так что пока можно пустить все на самотек, а там посмотрим. Все равно сейчас ничего я сделать не смогу. Да и если бы могла, то провоцировать именно сейчас с одного из немногих нормальных союзников. Выведя на стену кабинета карту мира, я добавила несколько пометок и прикусила губу, разглядывая получившуюся картину. Зеленых пометок было откровенно мало, на фоне красного, оранжевого и желтого цвета. Враги, нейтрально враждебные и условно нейтральные. Хватало и розового, держащегося нейтралитета, но это пока, а вот что будет, когда начнутся полноценные боевые действия. Чистых нейтралов, серых, было совсем мало. Зато очень много было тех, кого я отметила белым, по ним было просто ничего не известно. Ну как, например, та же община друидов в Ирландии или анклав жрецов старых богов в Пруссии, ныне Калининградская область СССР. Вот за кого они, если последний раз их представители соизволили выйти на переговоры с представителями правительств собственных стран около двух столетий назад. А темные лорды из Африки, которых было аж 8 штук, вроде как никуда не лезут, далее своих территорий, но что будет завтра? Ковен Стрык Италии, о котором известно, что он есть, но найти их так пока и не сумели. На протяжении почти 4 столетий, если что, и таких вот официально несуществующих обществ в мире хватало. Ну или тех, кого просто не принято было упоминать в приличном обществе. Как, например, шаманы-оборотни из Бразилии. Их крайне упорно пытались извести как церковники, так и подразделения МКМ, да вот только ВОЗ и ныне там. Попробуй найди их в джунглях, особенно с поддержкой местного населения, да и магическое правительство только на словах выступало против. Вот и приходилось отмечать их белым, а там как карты лягут, и заодно думать, как бы стравить их с кем-нибудь, чтобы мне не помешали. Понятно, что оборотни из своих лесов не полезут, как и многие другие, но они лишь пример, не более. Да и Манус их разберет, мало ли какие там у Фламеля на них меры воздействия есть. Но я все же надеялась, что большая часть вот таких вот непонятных, в особенности из числа откровенных противников церкви или Аллаха, будут пусть и не союзниками, но и не откровенными врагами. В конечном счете я веду войну с их исконными врагами, а кто я такая, знает достаточно мало разумных. Да и если и так, то язычникам будет проще найти общий язык со мной, нежели с ними. По крайней мере они, если умеют думать, должны попробовать сперва договориться, а не бежать сломя голову. Все же времена викингов и им подобных уже миновали, да и тогда выживали наиболее хитроумные. Дверь в кабинет скрипнула, и скользнувший к столу Фири вывалил на стол еще 30 подарков. Проверка еще идет. Если бы не разум замка, то добавлять он не стал, но тут и так стало понятно. И это было не совсем то, что я ожидала услышать. Почему? Да потому что картина произошедшего начала меняться. Изначально я как думала. Прослушка направлена была конкретно против меня. А что сейчас? Поворошив артефакты, я тяжело вздохнула и устало опустилась в кресло, немигающим взглядом сверля Фири. Отметь на карте замка места обнаружения. Пока он делал пометки, я размышляла над полученной информацией. Примерные варианты шаблоны у меня были готовы, но нужно еще раз все хорошенько обдумать и сделать все так, чтобы не допустить ошибок. Пригласи сюда МакГонагалл и Елену Ривенкла. Фири выскользнул из помещения, а я сделала пару глотков крепкого кофе и откинулась в кресле. Костяк плана был уже выстроен, теперь нужно, чтобы мне подыграли, и схватить за глотку тех, кто вновь полезет внутрь школы. Женщины не заставили себя ждать, по всей видимости устроенный обыск навел их на нехорошие подозрения, поэтому пришли они крайне быстро. Закутанная в зачарованную мантию Елена и более демократичная, пиджак и юбка, Минерва появились практически одновременно. Что происходит в школе? Ты меня пойми правильно, я знаю, что не всегда стоит терять время на объяснение, но дети напуганы. Репутация у тебя с каждым днем становится все мрачнее, знаешь ли, лицо Елены было не видно, но судя по голосу она улыбалась. Защитные системы Хогвартса обошли, распихали прослушку. Возможно что-то еще, а может и нет, но рисковать стоит. Кивнув в сторону столика с напитками, я выпрямилась и поставила локти на стол, положив голову на скрещенные ладони. Самое же печальное в том, что шпион пришел не из-за границ замка. Делалось все изнутри. Нет, шанс на то, что действовал кто-то, обладающий неведомыми мне способностями, есть. Но, как по мне, это сомнительно. Хотя отбрасывать в сторону я это не буду. И более того, чтобы проникнуть в мой кабинет и что-то установить, одних знаний было бы недостаточно. Тут требовалось кое-что еще, что заставляет вспомнить про ткачей. В общем, школа будет работать в прежнем режиме, но вам нужно будет установить наблюдение за своими подопечными. Если детей просто использовали, то их судьбу будете решать вы. Если же нет, то КХМ, ну а если там будут первокурсники? Минерва нервно сглотнула. Они взяли в руки оружие, а значит способны отвечать за свои поступки, вместо меня ответила Елена. Хотя я склоняюсь к тому, что искать нужно не среди детей, а среди новых магов, среди которых хватает взрослых. Мы продолжаем набор, сейчас в школе уже свыше 30 тысяч учеников, хотя у большей части и нет допуска на этот этаж, а у кого-то даже и в сам замок, но мы же говорим не о простом маге. Да, часть учеников обучается в новых корпусах, но главное, что внешние и средние периметры защиты их уже пропустили. То есть, проникнуть в школу им в разы проще. Хотя проверять все равно придется всех. Ты не особо рада такому количеству одаренных, нейтрально прокомментировала я. Да нет, если уж быть откровенной. Я понимаю, что в свете будущих событий нужно хватать всех, кого только можно. Со временем среднее количество обучающихся в замке станет в разы меньше, но проблема не в этом. Мы не можем проверить всех неофитов, да и не только мы. Другие школы тоже жалуются на это, поэтому и закрывают двери перед очень многими. А мы нет, с легкой досадой произнесла Елена. Ну вот когда найдем шпиона, или шпионов, а потом казним, то разом пресечем часть проблем. Основную массу неофитов будут обучать полгода-год, ну в крайнем случае 2 года. За такой срок страх не выветрится. Да и к тому же можно не снимать присмотр, в конце-то концов. Не захотят в дальнейшем учиться на таких условиях, если о них станет известно, то просто выкинешь из школы. В смысле, если узнают о том, что стали следить за своими учениками. Либо найдется кто-то умный, либо наши враги постараются. Но всегда можно сказать, что мы заботимся о сохранении жизни обучающихся. Но это пока не суть важно. Завтра я покину школу на пару недель, да еще и заберу всех своих, пусть они думают, что хотят. Стоп, а если ты покинешь замок, то зачем тогда кому-то ставить прослушку? Надеяться, что ты все же вернешься. Как-то глупо, нет. Да есть у меня подозрение, что их интересую не я, ну или не только я. Так что ставить вот эту дрянь они будут, главное не пропустить это. Ты имеешь в виду? Прошептала Елена, задумчиво покачивая головой. Тогда понятно, чего ты ждешь. Мы проговорили еще свыше 3 часов, поочередно приглашая тех преподавателей, кому достаточно доверяли, да плюс к этому персонал из числа охраны. Согласовывали, утрясали, и все равно я резонно опасалась, что ловушка на такого врага слишком очевидна, хотя они тоже куда-то спешили. Порыв прохладного ветра хлестнул по чисто выбритому лицу высокого, широкоплечего мужчины, замершего на берегу моря. Балтика. Что еще можно сказать? Она никогда не была особо гостеприимной, зато весьма требовательной. Запахнув плащ, мужчина лениво потыкал носком кожаного сапога какой-то обломок, вынесенный на берег, и тяжело выдохнул, поворачиваясь к подходящему к нему гостю. Такой же здоровяк, только вот волосы у него были из сине-черные, а вот у замершего на берегу они были практически седыми. И возраст тут был ни при чем, хотя в отношении магов данное утверждение было несколько сомнительным. Все же далеко не все признавали постановления МКМ и местных правительств, а кое-кто и напрямую создавал их, чтобы снизить количество конкурентов. Только не эти. Дети Одина были старой организацией. А если добавить их корни, из которых и сформировался ствол дерева этой структуры, то истоки терялись в глубине веков. Правда, это привело к тому, что в Совете Ордена заседали теперь далеко не одни скандинавы, а много кто, но в конечном итоге это позволило им выжить. Правда, последние столетия весьма сильно ударили по ним, заставляя еще сильнее уйти в подполье. Потомки жрецов-воинов были весьма далеки от морали современного магического общества, а уж в той части, которая касалась запретов на разнообразные ритуалы и темную магию. Проще было сказать так: орден на словах соглашался, ибо выхода не было, а вот на деле продолжал жить по своим укладам. И ждал. «Ярл, нам передали письмо. Нам». Хрипловатый голос блондина заставил брюнета скупо усмехнуться. Но так, чтобы этого не увидел тот, кого он назвал ярлом. Пусть последний и стал хрипеть из-за допущенной ошибки, пустив в свою постель женщину с оружием, но это не отменяло воинского мастерства блондина и злопамятности. Совету. Ао. И что же там такого, что меня оторвали от моих дел? Очередные интриги церкви? Или очередная возня новоявленного темного лорда, которого подобьют на взлете, как только он перестанет удовлетворять требованиям жрецов распятого? Или мы что-то упустили и собираются принимать очередной идиотский закон? Нам предложили союз. Дивные. Кто? О. Блондин наторопело застыл на месте, переваривая услышанное. Они же упорно делали все, чтобы их сочли вымершими. Так с чего, во имя отродья Гарма, они вылезли теперь? Помните доклад по поводу оттока ряда магиков и прочих существ из Европы и Азии? А доклад на тему того, что в мире появились новые источники? Причем пригодные преимущественно для них, а не для людей. Короче, дивные ушли под чью-то руку. Мы даже предполагаем под чью. Но главное то, что они вышли на тропу войны против церкви. И не только они. Все последние события так или иначе связаны с этим противостоянием. Это понятно. Только ты и правда думаешь, что открытая борьба даст положительный результат? Проще расшатывать устои христианства, а потом подождать, пока они сами развалятся. Они же хотят, чтобы мы выставили Хирт, так? А если все слухи правдивы, то мы рискуем оказаться на обочине. Мы с трудом достигли нашего нынешнего положения, и если сейчас ошибемся, то второго шанса можем и не получить. Более того, нам передали по 3 килограмма лунного серебра, черного железа и мерцающей стали, 2 килограмма крови демонов, и много-много чего еще. Этого хватит как на амулеты, так и на переговоры с несколькими группами наемников, из числа тех, кто ценит свое слово, и не станет искать способа избавиться от клятв. Самое же главное то, что дивным не нужно, чтобы мы штурмовали монастыри или еще что-либо в этом духе. Достаточно будет и того, что мы открыто заявим о своих интересах, и попросим наших, знакомых, сделать то же самое. Если они согласятся, то получат примерно то же, что дали нам. И сколько у нас времени? 3 недели, ярл. Ровно 3. С того момента, как мы приняли их дары. Это произошло 8 часов назад. Тогда отправляемся немедленно, не стоит терять время. Посмотрим, что скажут остальные. Часть 47. Проведя вдоль тела рукой, я набросила на себя очищающие чары и, только после этого, сделала шаг вперед навстречу встречающему меня ситхе. Один из старейшин дивных, заодно и тут получивший достаточно весомую должность. Он меня по сути и вызвал, но мне и без этого нужно было бы побывать в своих владениях. Так что его зов совпал с моими желаниями, что и привело меня на остров. Хотя, оглядевшись, я констатировала, что называть просто островом это место уже тяжеловато. Ситхи творчески подошли к проблеме ограниченного пространства. Для начала они изучили все вокруг моих владений в радиусе 200 километров и нашли еще несколько маленьких островков. В обычных условиях я бы и не обратила на них внимания, но дивные рассудили по-другому. На каждом таком клочке суши они создали места силы, еще не источники, но уже нечто большее, чем просто кусок гранита, и после этого рассадили вокруг кораллы. После чего принялись варить алхимические составы едва ли не тоннами, и поливать эти самые посадки. Не только, конечно, помимо этого была еще работа тех одаренных, кто имел склонность к работе с природой в том или ином виде. Но это уже тонкости, главное же было в том, что таким образом они начали вести планомерную работу по созданию чего-то большего, нежели остров. Помимо этого уже были построены десятки домов для переселенцев. Вздымалась громада башни Академии магии, от которой уходили гранитные отростки вглубь моря, где в будущем будут плескаться в огороженном вольере творения магов-химерологов, которые сосредоточатся на водных обитателях. Монументальные волноломы, теряющиеся вдалеке, и дома на сваях для тех поселенцев, кто привык к воде или еще по каким-либо причинам не пожелал жить вдали от моря. Под землей, хоть этого и не было видно, шла работа по возведению некрополиса в виде перевернутой пирамиды. На самом нижнем этаже будет создан полноценный пробой на план смерти, что в конечном счете позволит мне создать из этого места практически неприступную цитадель. Ну а если мои подозрения насчет сестры подтвердятся, то слово «практически» можно будет смело убирать. В конце концов, я ведь после всех своих перерождений пусть и смогла сохранить огонь в душе, но уже точно не являюсь той, кем когда-то была. Возможно, и она не осталась без изменений. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы в этот раз ей не пришлось страдать из-за чужих ошибок. Дивный все это время молча дожидался, пока осматривалась, и лишь когда я повернулась к нему, он сделал шаг мне навстречу. «Госпожа, у меня несколько новостей, если вы позволите, то начну с наименее важных, чтобы полноценно ввести вас в курс. Я позволю тебе изъясняться более человеческим языком, без ненужных словесных оборотов, или я помру от нетерпения. Я понял вас, моя госпожа», с нечитаемым выражением на лице цвета слоновой кости произнес Фири и тут же словно бы расслабился, совершенно иным взглядом смотря на меня. «Во-первых, мы, дивные, решили создать новый дом. Среди нас практически не осталось чистокровных представителей своих домов, а это означает, что если даже мы когда-либо и найдем своих родичей, то полноценными членами своих видов уже не будем. Да и так проще даже в том случае, если нас все же признают равными, но в ответ потребуют чего-то. Понимаю», совершенно серьезно кивнула я, тоже по-новому глядя на старейшину. «Это сильное решение, много чего говорящее. Не мертвые, которые по вашему приказу находились в Европе, сумели вскрыть все те точки, которые после великого ритуала так и остались в подвешенном состоянии. Большая часть из них пустышки. Нет, ну кое-какие растения, семена, а то и животные там попались, из числа тех, что могут пригодиться нам, но...» Он скривился. «Больше мороки и затрат, чем пользы. В дальней перспективе это все окупится, но пока что мы в минусах. Зато три точки дали неожиданно высокий результат. В одной из сверток пространства была найдена лаборатория алхимика и три теплицы. Мастер, который там работал, предпочитал растительные ингредиенты, ну за редким исключением, и пытался их все вырастить прямо у себя под боком. Кое-что утрачено, но большая часть сохранилась и была перенесена сюда. Во второй точке мы нашли библиотеку одного из мелких орденов аж второго века этой эры, причем под стазисом, что позволило получить ряд весьма интересных гримуаров, в том числе и тех, которые считались утерянными. Конечно, говорить, что там было нечто безумно ценное, не приходится, но мы пока еще изучаем попавшие в наши руки, так что, КХМ, да. Поймав мой взгляд, дивный коротко кивнул головой. «В третьей точке, наверное, самый ценный клад, если можно так выразиться. Лаборатория химеролога-алхимика и чернокнижника. Четвертый век. Персонаж был малоизвестный, но вот то, что нашли в его стазис-ловушках, разом окупило все изыскания по этим местам. Даже если в остальных точках вообще ничего не найдут. И, во-первых, там было 300 кобальдов. Существа не особо приятные, но если с ними найти общий язык, то можно получать ряд весьма интересных минералов, которые они банально выращивают. Не знаю, как они это делают, но когда они пропали, по крайней мере официально, то алхимия получила сильный удар. В смысле пропали? Я нахмурилась, напрягая память. На них вели в свое время натуральную охоту. Помимо того, что они выращивали, еще и из их органов можно было приготовить ряд эликсиров. Да и дверги не особо ласково относились к существам, мягко говоря, слегка темноватым. Нет-нет, они далеки от темной магии, да и от магии вообще, у них только шаманы и были, да и то, хорошо если один такой на целое племя. Просто большая часть этого народа находилась в подчинении у домов темных альвов. Они, да и светлые альвы, к слову, весьма похожи на тех, кого вы смогли создать и назвали эльфами. Ну а так как дверги постоянно грызлись с альвами, то и свою нелюбовь перенесли на этих созданий. Потом в этот мир пришли гоблы и начали теснить кого могли, а так как большая часть альвов, ситхи и прочих народов уже ушли, то кобальды оказались без защиты, а бойцы из них никакие. Еще под командованием кого-то из альвов они что-то могли, а когда оказались в одиночестве, то достаточно быстро исчезли с лица планеты. Но, опять же, повторюсь, исчезли официально. По слухам, так как достоверно это узнать не получилось, под землей существует целое подземелье с большой буквы. Но не просто существует, а где-то спрятано, как вы понимаете. Рядовые коротышки ничего не знают, а захватить кого-то из старейшин гоблов или еще кого-то из подземных обитателей у нас не получилось. А может и не спрятано, а у них вообще какой-то переход куда-то, Дивный развел руками. В древности хватало мастеров, госпожа, да вы и сами это знаете. Поэтому не зная куда нужно тыкаться, можно искать тысячелетиями точки входа. Просто иногда гоблы, да и не только они, продают кое-какие артефакты или эликсиры, а для их изготовления нужны либо части тел кобальдов, либо то, что выращивается этими созданиями. Причем по-другому это не получить, попытки были и не раз. Какая-то видовая особенность, как например у меня возможность управлять водой. Я не колдую, а просто прошу и получаю результат. Вот и они так же, по всей видимости. Только у нас мало у кого одинаковые способности, если это не близкие родственники, а вот у кобальдов у всех одно и то же. Ну иногда еще шаманы появляются, но не более. Но это не все, еще там же нашли почти полсотни лесных фей. Правда некоторые были без крыльев, но наши лекари попробовали их поместить поближе к источникам, а заодно применили и кое-какие целебные чары, и это дало результат. И это тоже весьма радостный для нас результат, госпожа. Если с феями наладить контакт, то можно получать природные кристаллы-накопители самых разных размеров. Ну не совсем уж разных, но всяко больше, чем алмазы или еще что. И самое главное в том, что их кристаллы на порядок лучше, чем любой бриллиант или рубин. Они изначально растят накопитель, причем опыляя его своей пыльцой. На данный момент такие вещи можно получить только в четырех местах. Россия, где-то в глубине Сибири. Северная Америка, индейская территория, в Японии, но где именно мне неизвестно и откуда-то еще. Откуда я вообще не представляю, но мы проводили в свое время опыты и точно установили, что четвертое место есть точно. Может и больше, но вы видели цены на накопители. Не драгоценные камни, а именно на накопители. Те, у которых размеры не превышают ногтя большого пальца, стоят как три аналогичных бриллианта. А если размер с кулак? А если говорить о таком, которого хватит на одну стену какого-нибудь замка? Я еще раз повторюсь, мы уже окупили все затраты на взлом интересующих нас точек. Так ведь в той лаборатории были не только кобальды и феи. Три низших демона, две демонических гончих и четыре создания из среднего звена, глаза у ситхи заволокло туманом предвкушения будущих опытов, или не опытов, а чего-то еще. В конце концов, Дивные и сами были не из числа созданий света и добра, если уж быть откровенной. Может он их разводить собрался, или еще что. Тебя это радует по какой причине? Уточнила я, с интересом глядя на него. Так ведь потомство от них и нас получит черты одного из родителей. Ну или вообще от обоих. Это конечно хуже, чем если только от ситхи, но лучше чем от обычных смертных. Такие дети однозначно будут сильны, он недоуменно посмотрел на меня. Это хорошо, не буду спорить, только вот как быть с тем, что они банально сбегут. Я сейчас даже не буду затрагивать тот нюанс, что они вообще могут напасть на нас. Нет, уверенно отрезал старейшина. Два младших дьявола, несущие скверну и старшая суккуба. Это не те демоны, которые действуют необдуманно. Сейчас они ослаблены веками заточения, а значит сперва попробуют договориться. Если мы дадим им то, что поможет им восстановить хотя бы часть сил, они дадут нам то, что мы попросим. Души, задумчиво констатировала я. В Южной Америке сейчас идут разборки местных магов и церковников. Под шумок и мы там смогли поживиться. 12 алтарей из их храмов утащили. Хоть их бога и нет, а вера то все равно копилась. Ну мы под свои цели. Вы умеете конвертировать веру. Я изумленно посмотрела на него. С гигантскими потерями, да и только при наличии алтаря, да и конвертацией это не то, чтобы можно было назвать. В общем, ваша нежить делала закладки на кладбищах, а мы им помогли с энергией. Ускорили процесс, так сказать. Если вам интересно, госпожа, то записи принесут. Покажешь. Задумчиво протянула я. Может и ничего интересного, а может и найду что. Но посмотреть всяко нужно. В Африке тоже начались разборки, между тем продолжил Ситхи. Так почему бы не позволить этим демонам там поохотиться? А там, глядишь, может и сумеем что-то интересное из них вытянуть. Они же тоже неоднородны. Одни под одним лордом, другие под другим. Лорды в свою очередь тоже не независимы. Да и на более низких ступеньках власти идет грызня. Стоит кому-то оступиться, как его моментально сожрут. А что будет с теми, кто просидел в ловушке столько веков? Они ведь и так потеряли все, что у них там было. Стоит им вернуться на свой план, что далеко не факт, что удастся, как их моментально попробуют подмять. У них банально нет выхода, кроме как идти на диалог с вами. Ну а то, что они демоны. На этом острове вообще с обычными людьми некоторый напряг. Если наши гости не будут тут пакостить, то всем будет плевать, кого вы там приняли на службу или заключили союз. Как они вообще оказались у этого чернокнижника? Какие-то журналы или гримуар этого экспериментатора сохранился. Низших он сам призывал. Гончих ему удалось купить у одного мага из Рима, которому повезло отбиться от прорвавшейся стаи гончих. Там то ли прорыв был, то ли целенаправленный вызов, но это уже не столь важно. Касательно же остальных. С одной из баб позабавился инкуб, а она потом родила девочку. Та подросла и кровь проснулась. В общем, в конечном итоге она смогла свободно шастать из этого мира на тот план, где обитал ее родной отец. Но во время очередного визита попалась на глаза одному из отрядов церкви, а во время путешествия к костру на церковников наткнулись наемники с магом. Святых братьев отправили навстречу их богу, а девку через пару недель продали этому химерологу. По крайней мере я понял так, а как там на самом деле неизвестно. Может сами монахи и продали, в то время у церкви было маловато собственных отрядов. Таких же наемников и использовали. Носителя скверны ему добыли по контракту, тонкости ему неизвестны. Ну а дьяволов где он взял, это неизвестно. Может попозже найдем записи, а может и нет. Больше ничего интересного там не было. Я решила пока немного сменить тему, чтобы обдумать услышанное. Целый зверинец, но если говорить о разумных, то нет. Остальные существа хоть и интересны, но обычные звери. Правда, в единичных экземплярах никого. Как минимум по двое. Самец и самка. Он ставил опыты на зародышах и новорожденных. Поэтому и старался иметь всех даже не двое, а как минимум по 5-6 существ интересующих его видов. И не просто существ, а кого-то вроде кобальдов, демонов или зугри. Эта тварь напоминает собой бегемота, только с пастью полной клыков, и способна ограниченно колдовать. Подобие щита поставить или скорости себе добавить, а учитывая ее вес, такой живой таран однозначно сделает больно даже великану. Когда начались проблемы с источниками на земле, они одни из первых пропали. То ли ушли, то ли вымерли. Там толком непонятно, да и не было меня тогда. Может их вообще йотуны увели. Не вот эти великаны, которые только и могут, что называть себя потомками ледяных, а полноценные. Тогда вообще много что поменялось. Может и обратно что-то попробует вернуться. Это ты к тому, что не следует отказываться от потенциальных союзников. Так ведь они не самые сильные из числа демонов. А самые сильные точно вести диалогов не будут, госпожа. К тому же я и не особо рассчитываю на них. Если окажутся нужными, то хорошо. Если нет, хоть что-то мы все равно от них получим. Уничтожить их никогда не поздно. Призыв они произвести, конечно, могут, но они в первую очередь демоны. Их бросили, а значит рваться позвать своего господина или госпожу, если они у них есть, им точно нет резона. В конце концов, они могут и под вашу руку уйти, он бросил на меня осторожный взгляд. Это тонкий намек на то, что я скорее демоница, нежели богиня.